Глава 17. Когда впереди забрезжил слабый намек на солнечный свет, а в воздухе появился отчетливый привкус свежести, я остановилась и повернулась к следующему по пятам Кахгару. «Дальше не провожай. Ты можешь пораниться». Он заворчал, но послушно остановился, следя за мной багровыми угольками глаз. Проход, по которому мы шли, был довольно широким, однако для его массивного тела там все равно оставалось мало места. И, несмотря на это, он все равно упорно следовал за мной, не выпуская из виду ни на миг. Даже сейчас, когда его навязчивая опека действительно стала ненужной. Обернувшись и заметив его напряженный взгляд, я сокрушенно покачала головой, откуда-то зная, что ему не хочется меня отпускать в жестокие объятия обжигающего солнца, и бесстрашно положила ладонь на клыкастую морду. «Для меня это не опасно, а вот тебя может зацепить, понимаешь?» Он тяжело вздохнул. «Я выживу, не переживай, и я вернусь, когда все закончу». Отозвался зверь, глядя сверху вниз совсем по-человечески. «Спасибо», — совершенно серьезно ответила я. «Видимо, мне надо было оказаться на краю пропасти и увидеть зияющее острыми обломками дно, чтобы о чем-то задуматься. Ты заставил меня задуматься, и ты не дал мне туда упасть. Я знаю, вы были нам не слишком добрыми соседями, и с нашей и с вашей стороны было много непонимания. Мы оба с тобой убивали. Ты живых, я мертвых. И оба мы совершали ошибки. Но теперь мне видна разница в наших позициях. Видно то, что обе они неправильные. И теперь мне очень сильно кажется, что вас, друг мой, кто-то давно и гнусно использует. Я постараюсь с этим разобраться и сделать это до того, как вы снова проголодаетесь». А еще я подумаю над тем, как научить вас питаться по-другому. Или, если не получится, вернуть туда, где вам самое место. Все же неправильно жить в чужом мире, если ты не готов его принять. Кто-то должен будет измениться, ты или мир. Иного, к сожалению, не бывает. Но это может оказаться труднее, чем мы думаем. Кахгар промолчал, то ли не поняв, то ли напротив задумавшись, а я осторожно погладила его широкие ноздри и, резко отвернувшись, направилась к свету, равнодушно минуя многочисленные боковые ответвления и не испытывая никакого желания узнать, какие еще существа населяют многоуровневый подземный лабиринт, созданный тварями за годы оккупации этих умирающих земель. К тому же степь не моя вотчина. Ее ситуация мне ясна, но пока это понимание не приносит неудобства. Ни кошмаров, ни боли, ни страданий. Степь не моя. И я для нее тоже никто, поэтому все нормально. И поэтому меня пока не сильно тревожит, что тут творится. Кроме того, я отдаю себе отчет в том, что хотя твари и оказались здесь полновластными хозяевами, хотя они и стали причиной гибели этих земель, но это на самом деле не их вина. А вот то, что это все-таки случилось, требовало детального рассмотрения. Причем уже с моей стороны, как Ишты, как хозяйки соседних равнины, долины, гор и леса, которых тоже могло коснуться это проклятие. Без помощи извне тень не могла раскрыться настолько, чтобы треть Вуалара оказалась в считанные годы заселена таким количеством нежити. И без чего-то умысла Неверон не мог превратиться в то, во что он превратился сейчас. А значит, твари тут ни при чем. Они лишь пришли на настойчивый зов и сделали то, что умели, и то, для чего их сюда призвали. Выбравшись на поверхность, я с изрядным удивлением обнаружила, что солнце уже склонилось к самому горизонту. И, следовательно, под землей я провела как минимум сутки. А если вспомнить, как неоправданно долго и тяжело я спала, то не исключено, что счет пошел уже на вторые. Степь, как и следовало ожидать, была пустынной и казалась совершенно мертвой. Хотя я точно знала, что не далее, как в паре метров под землей, буквально кипит псевдожизнь, которая стала мне чуточку понятнее. Где и в каком именно месте довелось выбраться на свет, я понятия не имела. Прошлой, позапрошлой ночью, как Гар увез меня далеко от того места, где я упала с лошади. А куда завезла сама лошадь, вообще тайна, покрытая мраком. Поэтому в данный момент я весьма смутно представляла свое местоположение. И поэтому же, повертев головой по сторонам, я пожала плечами, уселась на первый попавшийся валун, а потом принялась терпеливо ждать. По большому счету, мне было все равно, что делать, сидеть или идти. До рассвета, думаю, из степи я точно не выберусь. Скорость взрослого как Гара остается для меня неодолимым препятствием. Скорость старшего демона, впрочем, тоже. Ориентироваться по звездам я до сих пор не научилась, а бесцельно блудить по пустой округе ради того, чтобы просто убить время, было глупо. Надо сказать, события прошедшей ночи все еще помнились довольно смутно. Благодаря новым знакомым недавняя безумная боль и сейчас была притупленной, старой и совсем беззубой. Она не мешала мыслить, она уже почти не тревожила. При условии, что я не трогала ее и не звала воспоминания вернуться. А я не звала. Я тщательно отгородилась от нее неосязаемой стеной и наглухо закрыла в бетонном бункере, чтобы она сохла там и больше не смела напоминать о прошлом. Мне повезло, что как Гары помогли ее туда загнать, иначе мне грозило еще не один месяц промучиться с последствиями собственной ошибки, каждый день и каждый час вспоминая о том, какая страшная была расплата. Помня о своих разбитых надеждах, чувствуя окаменевшее от слез сердце, видя перед внутренним взором бесстрастное лицо Энара II и каждый миг слыша в голове его холодный голос, раз за разом повторяющий, что я ему не нужна. От такого действительно можно сойти с ума. Боюсь, даже мне с моими принципами не удалось бы справиться с тоской и отчаянием быстрее, чем за несколько мучительных лет. А теперь эти тяжелые воспоминания покоятся в надежно закрытом, намертво заколоченном, глубоко закопанном бункере. И открывать его в ближайшую 1000 лет я не собиралась. Во второй раз мне будет некому помочь. И второй раз такими ошибками судьбу не испытывают. Никто, кроме откровенных мазохистов, маньяков и форменных самоубийц. Ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим я не отношусь. Так что пусть эти воспоминания останутся похороненными в надежной могиле. Пусть они никогда меня больше не потревожат. И пусть вместе с ними тихо угаснет крохотная частичка моей невезучей души. Слабая, уставшая от сомнений, обманутая и преданная собственными мечтами, частичка по имени Гайда. Крупную черную точку, подозрительно быстро приближающуюся по воздуху, я заметила почти сразу, как только вечернее небо окунулось в багровые закатные тона. Она была большой, эта точка, и даже очень большой, с 5-копеечную монету, несмотря на то, что расстояние до нее еще было ого-го. И она мчалась сюда так быстро, целеустремленно и уверенно, что сразу стало ясно, это по мою душу. Ну да, а как иначе? Знаки-то я активировала уже давно. Подняв голову, я спокойно следила за тем, как на фоне кроваво-красного неба стремительно вырастает крылатый силуэт, принадлежащий огромному ящеру, закованному в прочную костяную броню. Без особого удивления проследила, как он мощными рывками сокращает оставшееся расстояние. Как торжествующе ревет, обнаружив далеко внизу мою неподвижную фигурку. Как быстро и уверенно снижается, поднимая вверх целые смерчи из сухой земли, пыли и мелких камней. Как тяжело падает на землю, заставляя ее болезненно содрогаться и исходить низким неприятным для слуха гулом. А потом с бешеным рыком мчится навстречу, пугая встопорщенным на всю высоту гребнем острых игл на холке, рвет когтями неподатливый грунт, с мясом вырывает его безостановочно бьющим хвостом и налетает с разинутой пастью так, будто собирается заглотить сходу. «Гайде!» Ох, он опять кричит вслух, а в этом теле голос у него хриплый, рыкающий, злющий. «Гайде, где ты была? Как у тебя только хватило совести!» «Здравствуй, Лин», — спокойно ответила я, бесстрашно встретив бешено горящий взгляд демона. «Долетел нормально?» «Что?» — взревел он в неподдельной ярости. «Мы тебя двое суток искали, с ума сходили, не зная, где ты и что с тобой. Исчезло, как привидение. Даже Гор не сумел тебя найти. Даже его брат не нашел в тени, и я не почувствовал совсем. А там, между прочим, половина сада залита твоей кровью». «Со мной все в порядке», — так же спокойно ответила я, словно не замечая, что его зубы опасно приблизились к моему лицу. «Я жива, невредима. Хожу, дышу и даже разговариваю. Остальное не имеет никакого значения». «Где ты была столько времени?» «Здесь». «В степи? Одна?» «В степи, но не одна». «А с кем тогда?» Я хмыкнула. «Что тут, народу мало? Вон, считай, вся земля изрыта, как кротовьими норами. А внизу вообще творится черт знает что». Лин странно замер, наполовину распахнув широкие крылья и полуоткрыв страшноватую пасть, в которой нервно трепетал красный раздвоенный язык. Потом звучно щелкнул хвостом, еще немного испортив окружающий ландшафт, угрожающе навис, недобро сузил глаза, внимательно оглядел меня с ног до головы и очень тихо, прямо-таки опасно тихо прорычал. «Гайде, что у тебя с одеждой?» «Что? Какая одежда? Ах, это!» Я кинул рассеянный взгляд на перепачканную синькой куртку, на которой почти не осталось живого места, потому что там вперемешку красовались бурые ядовито-синие отметины. На разодранный при падении рукав, такие же уляпанные, да нельзя штаны, кричащие яркие пятна на сапогах, перчатках, груди, из-за которых казалось, что я не так давно баловалась светящимся гримом. После чего равнодушно пожала плечами и отвернулась. «Бывает». «Угу. Лицо-то я отмыла, наткнувшись в логове на небольшую лужицу воды в одном из песчаных углублений. Как гары не возражали, чтобы я ее испортила. Так что хотя бы физиономию и прическу удалось более или менее привести в порядок. А до всего остального руки, увы, не дошли. Поэтому сейчас я выглядела как обстрелянная на пейнтболе неудачница, которую после проигрыша щедро вывалили в пыли и успели от души потоптаться сверху подкованными сапогами». «Бывает?» Еще тише переспросил демон, начиная наливаться настоящим бешенством. Он как-то подобрался весь, прижал маленькие уши к голове и набычился, сверкнул отчетливо заолевшими зрачками. А потом вдруг так рявкнул, что у меня чуть волосы не встали дыбом. «Что ты делала ночью в покоях короля?» Я снова пожала плечами. «Какая разница?» «Что с тобой случилось?» Снова взъярился мой персональный демон. Причем страшненько так взъярился. Уже по-настоящему. Глаза совсем злые, из ноздрей валит черный дым. Чешуйчатое пузо неприлично раздулось, готовое, видимо, дыхнуть горячим жаром, а когти выстрелили так далеко вперед, что едва не добили мои сапоги окончательно. Правда, в ответ на мой совершенно спокойный и очень холодный взгляд, он также резко осекся, а потом присел, поджимая лапы, и жалобно прошептал: «Я тебя искал». Его глаза медленно угасли. «Ты отключила знаки. Ты оставила меня одного. И когда не вернулась, я пошел тебя искать. В саду и у короля тоже. Я пришел уже следующим вечером. Хотел только убедиться, что ты в порядке. А когда увидел на полу кровь и понял, что это твоя...» Он тихо всхлипнул. «И я испугался. Гайде!» Я чуть нахмурилась. Но этого и следовало ожидать. Неугомонный и любопытный по природе Шейри просто не мог не занервничать, проснувшись в пустой постели. Даже странно, что он терпел до следующего вечера. Под моим изучающим взглядом демон съежился, прямо на глазах меняя облик, теряя крылья, пряча страшенные зубы и снова превращаясь в белоснежного барса. Пару мгновений смотрел на мое неподвижное лицо, на котором не отражалось даже удивление его способностями, после чего устало вздохнул, подошел, осторожно положив морду на мое плечо, и, уткнувшись мокрым носом в шею, неслышно прошептал: «Гайде, что он с тобой сделал?» Я криво усмехнулась. «Что заслужило, то и сделал. Так что все честно, по заслугам и воздалось. Сначала я его предала, да еще и бросила. Потом он. Так что все очень честно. Жаль только, что так глупо». «Гайда», — тревожно замер Лин. «Не волнуйся», — ровно ответила я. «Ничего такого, чего не следовало бы ожидать». «Но там была кровь». «Я поранилась». «Там было много крови». «Я довольно сильно поранилась». «Гайда, он тебя обидел». «Нет», — так же ровно отозвалась я. И это была правда. На самом деле он меня не обидел, а практически убил. Но моему впечатлительному демону знать об этом совсем не обязательно. Мы просто поговорили. Можно сказать, даже поспорили, и в этом споре я слегка перенапряглась. После чего немного кровь пошла носом, и мне пришлось уйти. Вот и все. И я больше не хочу об этом говорить. Он слабо вздрогнул. «Я прошел по твоим следам до самой стены». Вот уж когда пришлось не сильно вздрогнуть и мне. «Я прошел весь город в поисках твоего запаха. Там было много крови, Гайда. Так много, что я решил, будто тебя ранили». «Не ранили, друг мой, но мне почему-то стыдно в этом признаваться». «Почему ты не позвала на помощь?» — сдавленно прошептал демон, снова прильнув к моей шее. «Почему не включила знаки и ушла, не сказав даже мне одна? Почему ты так не любишь просить о помощи?» Я виновато прикрыла глаза. «Прости, мне было не до того». «Это из-за него, да?» «Боюсь, мы ошиблись, Лин», — горько ответила я. «Но я совсем не хочу, чтобы ты страдал из-за моей глупости, поэтому не спрашивай ни о чем. Пожалуйста, не заставляй меня снова вспоминать». Шерри послушно кивнул и понурился. «Фантомы тревожатся». «Передай, что нашел меня». Снова вздохнула я, ласково погладив густую белую шерсть. «И скажи, что со мной все в порядке. Просто ушла по делам, но очень скоро вернусь». «Те не знают, что ты была у короля». «Ты сказал?» «Да», — удрученно признался он. «Я не знал, что делать. Увидел кровь и чуть не сорвался. А когда туда вернулся король и увидел, что я порчу ему ковер...» Я покачала головой. «Плохо. Наверняка Лин был неадекватен в тот момент. Запах моей крови действительно сводит его с ума, и страх за меня перевешивает у него все на свете, даже инстинкт самосохранения». «Ты в каком виде хоть туда явился?» — спросила я, успокаивающе прижимая к себе несчастного демона. «В каком был, в таком и явился». «Значит, он тебя видел». Лин виновато прижал уши к голове. «Но тут уж ничего не попишешь. Хотя я, конечно, очень бы не хотела, чтобы мой снежный барс показывался валионцем. Слишком уж он был явным намеком на присутствие Гайды и слишком сильно бросался в глаза, тогда как мне сейчас как никогда нужны были покой и тишина. Впрочем, наверное, уже без разницы. Король ведь все знает, по крайней мере, на мой счет. Знал о Фейре, насчет масок. Вот только о происхождении Лина пока не подозревал, надеюсь. И мне бы хотелось, чтобы хотя бы эта тайна не была им раскрыта. Потому что тогда меня даже статус Ишты не избавит от пристального внимания церкви и весьма подозрительного типа по имени Гаран. На пару с не менее подозрительным и проницательным типом по имени Аллоар Верол, за которым незримой тенью будет маячить сам алтар, и ненавязчиво пытаться проверить, не успела ли я стать темным магом. «Прости», — вдруг раскаянно повторил Лин, обвив мои ноги длинным хвостом. «Прости, я не мог не сказать твоим братьям». «Ничего, переживем». Я заставила себя улыбнуться, чтобы не расстраивать его еще больше. Как-нибудь справимся. Ты только ребятам передай, чтобы больше не волновались, а потом мы что-нибудь придумаем. Он слабо кивнул, а я успокаивающе погладила его славные ушки и, встряхнувшись, спросила. «Ты знаешь, где мы находимся? Прошлой ночью меня, если честно, не слишком волновало направление, поэтому я понятия не имею, куда забралась». «Почти к самому Неверону», — шмыгнул носом Лин, наконец-то отпуская меня и отходя в сторонку. «Я вообще не представляю, как ты сюда дошла всего за одну ночь. И поверить не могу, что ты не наткнулась на тварей. А если наткнулась, то как тогда уцелела? У меня даже сейчас шерсть дыбом встает от мысли, что они рядом. А нос так и вообще. Скоро задохнусь от вони». Я нервно дернула уголком рта, однако решила, что пока просвещать его рано, и затолкала неприятные воспоминания в самый дальний уголок сознания. «Еще один день пути, и ты бы уткнулась в серые горы». Не заметил моего движения Шейри. «А от них рукой подать до некромантов. Ты что, летать научилась, что преодолела 2/3 степи за одну ночь?» «Мне помогли. Сколько нам возвращаться до Скорон-Ол?» «Сутки». «А если лететь?» «Я же сказал, сутки». Окончательно придя в себя, фыркнул демон. «Думаешь, я твои знаки прямо из спальни почуял? Или думаешь, что я там, лежа на боку, дожидался, пока ты позовешь? Меня в воздухе носит уже второй день». «Спасибо». Я благодарно обняла тихо заурчавшего друга. «И прости, что я тебя напугала». «Когда-нибудь я тебя за это укушу», — проворчал он, незаметно нырнув под левую ладонь. «Когда-нибудь я научусь обходить твои запреты. Вот так». Я только хмыкнула. «Когда подрастешь и повзрослеешь, возможно. А пока давай-ка расти себе крылья и пойдем куда-нибудь, где можно помыться. Чужаков тут нет, любоваться на нас некому, а я за эти 2 дня так извозилась, что самой страшно. Да и разит, наверное, от меня изрядно». Лин странно покосился, но смолчал, сделав вид, что занят сменой облика. А я промолчала тоже, потому что показная безмятежность и так давалась нелегко. «Куда летим?» Перешел на мысли речь крылатый жеребец, которому было неудобно разговаривать в этой личине. «А действительно, куда? До Скорон-Ола далеко, к утру не успеем. Да и не хотелось бы мне являться туда в таком непрезентабельном виде». Это Лин молчит, послушно выполняя мою просьбу не спрашивать подробности. «А от братиков так просто не отделаешься. Кровати прикуют, на дыбе подвесят, за иголки возьмутся. Но непременно выяснит, по какой причине я отсутствовала так долго, что это за кровь была в покоях короля, какого демона я там вообще делала посреди ночи. Но главное, какого черта меня вдруг понесло потом в степь, помотало по ней, как оборванный лист, да еще и сгадило одежду синькой, словно я схватилась в рукопашную со всеми окрестными тварями сразу. Соврать я не смогу. Не те люди. Отмолчаться, наверное, тоже. Замучают, но выпытают все. Отвертеться от расспросов и отговориться делами тем более, потому что дураками они никогда не были. Форлеон, наконец велела я удивленно обернувшемуся демону. До утра успеешь? Да, но зачем? По Фаэсу соскучилась. Просто надо, Лин. Кажется, пришло время сделать то, на что у меня пока не хватало смелости.